И снова Ральф размечтался, предоставив привычным ногам справляться с превратностями дороги. Но тут ногам приходилось уже труднее. Тропка жалась одним боком к голым камням у самой воды. С другого ее теснил черный непроницаемый лес, и то и дело она перебивалась камнями, которые они одолевали на четвереньках. Карабкались по скалам, обмытым прибоем, перескакивали налитые прибоем ясные заводи. Вот береговую полосу рвом рассекла лощина. Она казалась бездонной. Они с трепетом заглядывали в мрачные недра, где хрипела вода. Потом ее накрыло волной, вода вскипела и брызгами, взметнувшимися до самых зарослей, окатила визжащих перепуганных мальчиков. Сунулись было обогнуть ее лесом, но их не впустила его вязь, плотная, как птичье гнездо. В конце концов стали перепрыгивать лощину по очереди, выжидая, когда схлынет волна, но все равно кое-кого окатило еще раз. За лощиной скалы показались непроходимыми, и они посидели немного, выжидая, пока подсохнут лохмотья, и глядя на зубчатый очерк прокатывающихся мимо валов. Потом нашли фрукты, обсиженные как насекомыми, какими-то пестрыми птичками. Потом Ральф сказал, что надо поторопиться. Он влез на дерево, раздвинул ветки и убедился, что квадратная макушка все еще далеко. Потом прибавили шагу, и Роберт ужасно расшиб коленку. И пришлось признать, что на такой дороге спешить невозможно. После этого пошли уже так, будто берут опасный подъем. Но вот, наконец, перед ними вырос неприступный утес, нависший над морем и поросший непролазными зарослями. Ральф с сомнением глянул на солнце. Уже вечер. После чая это уж точно. «Что-то я этого утеса не помню», — сказал Джек. «Он заметно увял. Значит, я пропустил это место». Ральф кивнул. «Дай-ка я подумаю». Ральф теперь уже не стеснялся думать при всех. Он теперь разрабатывал решение, как будто играл в шахматы. Только не силен он был в шахматах, вот что плохо. Он подумал про малышей, про Хрюшу. Ему живо представилось, как Хрюша один, забившись в шалаш, вслушивается в глухую тьму и сонные крики. Нельзя малышей с одним Хрюшей оставлять на всю ночь. Все молчали, стояли вокруг, смотрели на него. Если назад повернуть, это же несколько часов. Джек откашлялся и проговорил странным, сдавленным голосом. «Ну, конечно, как бы с Хрюшенькой чего не случилось, верно же?» Ральф постучал себя по зубам грязным концом копья, который он отобрал у Эрика. «Если пойти на перерез...» Он оглядел лица вокруг. «Кому-то надо пересечь остров и предупредить Хрюшу, что мы не успеваем вернуться до темноты». Билл ушам своим не поверил. «В одиночку? Сейчас? Лесом?» «Больше одного человека мы отпустить не можем». Саймон протолкался к Ральфу, стал рядом. «Хочешь, я пойду?» «Мне это ничего, честно». Ральф не успел даже ответить, а он улыбнулся беглой улыбкой, повернулся и стал карабкаться наверх в лес.